Глава 38. Мы обогнули дворец лорда Драгуаратх, взмыли чуть ли не к самому солнцу, обрушились вниз с гигантской воздушной горки. Сердце пропускало удар за ударом, замирало вместе с дыханием, а потом пускалось вскачь. С запозданием пришла мысль, не болтыхнуться бы вниз, ведь на такой высоте даже магия не поможет. Но затем пришла другая, и даже не мысль, а осознание. Дракон не даст мне упасть. Никогда. Миновав россыпь скалистых островков, похожих на клыки чудовища-великана, зависшие в воздухе, мы нырнули под плоский, как тарелка, остров с парящим красным кристаллом над ним. Этот остров я узнала бы без труда. Именно на нем проходил небесный слет. Мы спускались, огибая парящие горы, острова, просто скалистые глыбы, увитые драконьим плющом. И, наконец, приземлились на возвышающуюся над бушующую над изумрудными водами твердь. Я собиралась было спуститься тем же способом, что поднималась, даже привстала, чтобы тут же покачнуться и рухнуть вниз, когда спина дракона от чего-то пошла волнами и принялась терять очертания. В следующий миг оказалась в сильных мужских руках, прижатой к мускулистой грудной клетке. Дракон сжимал в объятиях бережно, нежно, тяжело дыша и при этом застыл, как статуя. Я тоже замерла испуганным зверьком. Наконец меня поставили на землю, задержав в объятиях чуть дольше необходимого. Я шумно выдохнула. Мне не нужно было читать о том, что обитель матери расположена в спящем вулкане. Я бы и так почувствовала. Стопы защекотало, как бывало, когда мы для ускорения контакта с внутренним пламенем ходили по углям. Разумеется, защищенным специальным пологом. В зависимости от степени управления даром, конечно. Вулкан под нами и вправду спал. Я ощущала его сонное огненное дыхание. И хоть воздух был свеж, чист, пропитан солью и морскими брызгами, мне показалось, что в носу засвербело от запаха гари. «А где здесь вход?» Я обернулась и вздрогнула, столкнувшись взглядом с драконом. Он смотрел с непонятной мне тоской и сожалением. Было странно видеть эти эмоции на всегда отстраненном лице дракона. «Да вообще любые эмоции было странно видеть. Агни», – тихо сказал лорд, – «ты уверена, что хочешь этого? Хочешь вспомнить?» Сглотнув, я кивнула. «Как-то мне показалось, что не только я одна этого хочу. Разве тебе не интересно?» Дракон покачал головой. «Но ты же сам хотел», — возмутилась я. «Хотел знать, что произошло в ту ночь. Почему пламя забрало обратно метку?» «Агни», — мужские ладони обхватили вдруг мои плечи. Я часто заморгала, когда дракон склонился к самому лицу. «Скажи, ты хоть что-то ко мне чувствуешь?» Я сглотнула. «Ну, потому что застал врасплох». И все же кивнула, потому что глупо было отрицать. «Потому что я вынудил тебя?» «Час от часу не легче!» «Да что происходит вообще?» Помотала головой, чувствуя, как щеки заливает предательская краска. «Я, конечно, могу ошибаться», — еле слышно произнесла я, и дракон, кажется, перестал дышать в ожидании ответа. «Но как можно заставить чувствовать?» «Я всего лишь хотел защитить тебя», — тихо сказал дракон. После того, как уже потерял однажды. «Защитить?» Рука непроизвольно легла на кулон. «От чего?» «И вот, наверное, надо бы промолчать, но...» «Пока я не прибыла сюда, мне вроде как ничего не угрожало». Дракон сжал губы. Видно было, что хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. «Вот ведь упертый». «Ты должна знать, Агни», — сказал дракон, убирая руки с моих плеч. Сердце замерло. Неужели дракон решил открыть карты? «Если твое отношение ко мне изменится после того, что ты узнаешь», — тихо сказал дракон, — «ты должна знать, я не отпущу тебя. Никогда». «Ты же говорил, это больше не место силы», — растерянно ответила я, — «и что не стоит рассчитывать, что оно поможет. Да ты и раньше отпускать не собирался». «Раньше и ты не хотела уйти», — ответил дракон серьезно, и я потупилась. «Я слышу тебя, Праори, знаю, что ты чувствуешь». У меня голова пошла кругом. «Если знаешь, почему не пришел?» — вырвалось у меня. «Ну, то есть, не попытался?» «Агни, мне кажется, или ваш голос и вправду сорвался, мой лорд? Ты самое невероятное чудо, что встретилось мне в жизни. Не знаю, чем заслужил тебя. Не знаю, как ты это сделала, как перевернула с ног на голову все возможные устои, правила, традиции. Мы закостенели в древних традициях и законах, так старались выжить, что забыли о главном. Когда я нашел тебя после того, как один раз уже потерял, я испытал самые несовместимые чувства, которые только возможны одновременно. Хмельную эйфорию, счастье, граничащее с помешательством, а еще ревность и ярость. и пожирающую душу тоску, с которой я бился в неравном бое все эти годы. Если бы ты не исчезла, вместо Альден ты поступила бы в Лосаир, узнала бы наш этикет, законы, традиции, и стала бы другой. И это была бы не ты, не эта смешная, взбалмошная девочка, такая юная, искрящаяся, дерзкая, трогательная в этой своей страсти к справедливости, с гибким, подвижным умом, с целым водоворотом чувств и эмоций, которые фонтаном хлещут через край. Я не знаю, что лишила, сейчас мне больше всего хочется сказать, избавила тебя от знака Лосаир, и уже и не хочу знать. Но я хочу узнавать тебя, новую, ту, которую каким-то непостижимым образом скрывалась от дракона и своего предопределения. Оставайся собой, Агни. Я не хочу лишать тебя права выбора. Это должно быть твоим решением. Ну, здравствуйте, приехали, называется. Стою, глазами хлопаю и... Щиплет, между прочим, сильно щиплет. И горло комом сдавило. А в груди словно прожектор зажгли, и бабочки полетели. Такой интимности, такой глубины между нами не было. Даже учитывая мою первую ночь в стенах этого замка. А в прошлый раз тогда что было? Ляпнула я, отводя взгляд. Право мены. Улыбнулся одними уголками губ дракон. Тогда нужно покончить быстрее со всем этим. Робко улыбнулась я. Мне очень хорошо здесь, в Драгуаратх, рядом с тобой. Фух, сказала, можно выдыхать. Такое ощущение, что я не то вспоминаю, не то узнаю себя заново. И кажется, как только я верну память, как только вспомню, что тогда произошло, смогу понять себя еще лучше. В настоящий момент это и есть мой выбор. Лорд Драгуаратх изменился на глазах. И так разительно, что я часто заморгала. Вот только что лицо его было живым, настоящим, и тут раз... И вместо лица непроницаемая маска. Губы сжаты, брови нахмурены. Имей в виду, Агни, если после того, как память вернется к тебе, ты передумаешь, не отпущу. Ни за что и никогда. Не проси. И тут меня прорвало. Потому что да что ж это такое? То своими признаниями почву из-под ног выбивает, то становится властным собственником, то вообще молчит. Ну почему я должна передумать после того, как вспомню? Как же меня достали эти недомолвки и это ваше драконье табу на слова, если они порочат честь вашей крови. Если у тебя есть что сказать мне о той злополучной ночи, говори сейчас, Вулканис. Если нет, покажи, где вход в эту клятую... Ой, извини, хотела сказать обитель. Я бы рад рассказать тебе, но меня там не было, — покачал головой дракон. Я прилетел слишком поздно, увидел лишь пепелище и больше не чувствовал своей обещанной. А спросить... Мне сказали, что семейство Макджин погибло в пожаре, вместе со слугами. И эти люди не врали. Невозможно солгать дракону. «Но мы же были там. Никто не погиб», – прошептала я. «Хоть я и помню все, как в тумане». Дракон только сильнее сжал губы, на щеках заходили желваки. «Сними кулон, Агни», – глухо сказал он. По-прежнему, мало что понимая, я послушалась. Просто стянула цепочку через голову. И, не зная, что делать дальше, протянула лорду. «Держи его при себе», — покачал он головой, — «и будь готова надеть в любой момент». И после небольшой паузы добавил, если что-то пойдет не так. «А что может пойти не так?» Я невольно оглянулась, проследив взглядом взгляд дракона, устремленный мне за спину, и ахнула.